Часть четвертая. Ловушка. Дерби-стрит, ответвляющаяся к востоку от Парламент-стрит, ведет к новому Скотланд-Ярду, являющемуся с 1891 года штаб-квартирой столичной полиции. Украшенное башенками здание в стиле шотландских баронетов спроектировал Норман Шоу. Простой силуэт этого здания и его благородная мощь производят большое впечатление. Путеводитель Бедекера. Лондон и его окрестности. 1908 год. Глава 16. Был прекрасный июньский вечер, и уже начинало смеркаться, когда поезд прибыл на вокзал Чаринг-Кросс. Дэвид Гарт вышел из здания вокзала и махнул рукой одному из новых автокэпов на стоянке. Он снова окунулся в эту атмосферу. Запах дегтя, выступающего после жаркого дня на деревянном настиле, последние лучи солнца, садящегося за Трафальгар-сквер, приглушенный шум уличного движения, нарушаемый лишь звяканием колокольчиков двухколесных экипажей и редким пуф-пуф-пуф проезжающих автомобилей. Правда, на этот раз настроение Гарта было совершенно не таким, как всего лишь 4 дня назад. Сегодня был понедельник, 17 июня. Вслед за Гартом шел вокзальный носильщик с тяжелым чемоданом и шляпной коробкой. Гарт привез багаж из оленя и перчатки. На сей раз он не был в смокинге. На нем была профессиональная униформа, цилиндр и сюртук. Униформа, в которой в тот день он принимал участие в предварительном разбирательстве в Фэрфилде. Предварительное разбирательство. Да, конечно. На мгновение в этом нереальном сумраке ему пришла в голову мысль, не появится ли снова перед ним инспектор Джордж Альфред Твик. Очевидно, поэтому он немного прибавил шагу. Однако он видел все те же знакомые вещи. Магазины на противоположной стороне Стрэнда, Золотой Крест, отель Морли, обращенные фасадом на Трафальгар-сквер. Затарахтел мотор автокэба. Шофер вдохнул в него жизнь, покрутив заводную ручку. Багаж Гарта был уложен рядом с сиденьем шофера. Харли-стрит, 31Б. Слушаю, сэр. Он уселся на заднее сиденье кэба и на всем пути по улицам, теперь, когда уже поднялись занавесы в театрах, полупустым, пытался не думать. Несколько раз он дотронулся до сложенных листов бумаги, которые положил во внутренний нагрудный карман. Они не были отпечатаны на машинке. Длинной ночью, перед предварительным разбирательством, Гарт успел написать их от руки. А в голове у него появлялись и исчезали обрывки различных мыслей. На Upper Regent Street сразу за Пикадилли Circus, справа от Гарта, промелькнули огни кафе «Роял». Он мысленно спросил себя, заседает ли там сейчас Эббот в этом большом золотисто-синем зале, где за стеклянными витринами выпивают, сидя за столиками с мраморными столешницами, представители богемы. Чуть дальше, по Риджент-стрит, слева перед зданием Политехнического института, стояли афишные стенды с рекламой нового французского кинематографического зрелища под названием «Большая погоня». «Этот фильм стоит посмотреть», — говорят люди. По чистой случайности начинается сумасшедшая погоня по улицам Парижа, которую можно было бы назвать жестокой, не будь она снята с хорошим юмором. Марион Боствик, однако, заявила, что лучше продаст душу дьяволу, чем заплатит целых 4 шиллинга за какие-то движущиеся картинки. Да, конечно, Марион. Почему, собственно, Марион? Ему не пришлось прогонять свои мысли, по крайней мере, не полностью, когда автокэп подъехал к его двери на Харли-стрит. Сумерки сменились темнотой. У тротуара стоял Даймлер Винсента Боствика с открывающимся верхом мощностью 20 лошадиных сил, покрытый белым лаком с красными колесами и зажженными передними фарами. За рулем автомобиля сидел шофер Винса. Сам Винс стоял на тротуаре под уличным фонарем и нервно курил сигарету. Гарт еще не успел расплатиться с кэбменом, когда Винс бросился к нему. «Ну, дружище, как прошло предварительное разбирательство?» «Мы еще успеем поговорить об этом, Винс». Гарт открыл входную дверь, внес внутрь багаж и захлопнул дверь. Знакомый холл с антисептическими белыми панелями и черно-белым кафельным полом, казалось, стал еще мрачнее, когда Гарт зажег свет. «В газетах об этом ничего не было», — сказал Винс. Сигарету он бросил на пол и затоптал ее. «Пойми, в то время было очень модно надевать к смокингу и фраку белый жилет и белую бабочку». Винс, очевидно, поужинал в клубе, причем поужинал неплохо. Впрочем, он совершенно не был вялым или заторможенным, но действие вина проявлялось в том, что на висках у него выступили синие вены, а возрастные мелкие морщинки вокруг глаз стали глубже. «Пойми», — продолжил он, — «я не решился расспрашивать своего приятеля-журналиста, пока неизвестно, что Марион и я каким-то образом связаны с этим делом, и я не могу допустить, чтобы на нас набросили жаждущие сенсации газетенки». «Так все-таки, как прошло предварительное разбирательство?» «Его отложили». «А что это означает?» «Свидетельские показания дала только Бетти, которая официально опознала труп. По закону она обязана была это сделать, как ближайшая родственница. Однако сразу после этого встал Твиг и попросил коронера отложить разбирательство. Других свидетельских показаний не было. Меня тоже не вызывали». «Значит, твои заботы позади, так?» «Едва ли», — сдержанно ответил Гарт. «Это означает лишь, что Твиг выжидает с нанесением удара. А Бетти теперь исчезла. Впрочем, именно этого я от нее и ожидал». «Бетти исчезла? Где она может быть?» «Я сам хотел бы это знать. Ее нет в домике и на Патни-Хилл. По крайней мере, там никто не подходит к телефону». Гарт замолчал. Его крепко сжатые губы превратились в узкую полоску. В высоком холле по-прежнему был включен лишь один светильник. В тишине, когда никто не говорил, на человека здесь все давило, а при разговоре звучало многократное эхо. Гарт энергично направился к комнатке в тыльной части дома, которую называли библиотечкой. Когда он повернул электрический выключатель, у двери сразу стало немного веселее. Четыре стеклянных светильника в форме цветов озарили старые моррисовские кресла, пепельницы на высоких подставках и застекленные книжные шкафы с эмалированными украшениями на дверцах. Книги казались какими-то теплыми, так же, как и отражение светильника в стекле. Однако никакие украшения не могли устранить ледяную атмосферу этого дома. Гарт бросил взгляд на письменный стол справа от камина, потом посмотрел на Винса. «Ладно, это пока что может подождать. Послушай, когда ты и Марион уезжали в Лондон, я попросил тебя кое-что для меня сделать. Ну-то как? Где он?» «Майкл? Да, кто же еще? Ты не смог его найти?» «Напротив, я нашел его довольно легко, однако не смог привести сюда. Он заперт в своей квартире. Его охраняет врач и два таинственных священника». Винс устремил пристальный взгляд на Гарта. «Спокойствие, друг, спокойствие. Неужели Майкл так тебе нужен?» «Да, Винс, ты хорошо знаешь, что нужен». «Вполне возможно, что этот юноша действительно болен. В конце концов, Майкл не единственный, кто избежал допроса в связи с состоянием здоровья». «Если ты намекаешь на миссис Монтек, — холодно сказал Гарт, — я обменялся с ней парой слов сегодня утром перед предварительным разбирательством». «С полковником Селби я тоже обменялся парой слов. Оба они будут весьма полезны». «Вчера вечером ты сказал, Дэвид, что тебе нужно немного вдохновения, чтобы найти выход из всего этого. Ты уже нашел какой-нибудь выход?» «Да». «По-видимому, да». «Надеюсь, нашел». «Где сегодня вечером Марион?» Винс открыл рот, собираясь что-то сказать, но, очевидно, тут же передумал. Здесь, в этой маленькой комнатке, за закрытыми дверями, не пропускавшими сюда шум уличного движения, они чувствовали себя так, словно были погребены в пирамиде Хеопса. Все краски становились тем ярче и контрастнее, чем дольше Гарт и Винс на них смотрели. Винс снял шапокляк, сложил его и бросил на одно из кресел. «Послушай, я уже субботнего утра. Хочу тебе кое-что сказать». «Ну?» «В субботу утром», — Винс глядел в пол, — «этот твой Эббот допросил Марион в Гайд-Парк-Гарденс». «Ну?» «Марион повторила ему историю о... ну, о том, как Глайнис Такли напала вечером в пятницу в Хэмпстеде на миссис Монтек». Винс по-прежнему глядел в пол, когда выдавливал из себя эти слова. «Марион жаловалась на тебя. Говорила, что ты подверг сомнению эту ее историю с нападением, и что она не может понять, почему ты не поверил ей». «Ну и?» «Эббот обратился ко мне, и я сказал ему, что тоже не могу этого понять. Другими словами, я тебя утопил, несмотря на то, что ты перед этим встал на нашу сторону. Мне всегда было смешно, когда люди употребляли такие слова, как «негодяй» или «мерзавец», или другие подобные слова. Однако это, собственно, вовсе не так смешно. Я попросту был в панике, и поэтому поступил так по отношению к тебе. Забудь об этом, Винс. Не нужно извинений. Да, но тем не менее... Я невероятно ценю... Игард хлопнул в ладоши. Невероятно ценю твой школьный кодекс чести. К сожалению, я с этим кодексом чести обращаюсь точно так же. Однако это дело стало уже слишком серьезным. Оно закончится крахом. Да, именно это я имел в виду. Что ты готовишь, Дэвид? Если ты ждешь, что я стану свидетельствовать против своей жены... Нет. Я этого не жду. Да и закон тоже не ждет этого от тебя. Что же в таком случае ты задумал? А ты выдержишь, если я скажу открыто и прямо? О, Боже! Я надеюсь, что ты именно так и поступишь. Нелегко определить заранее, до чего ты уже догадался, а что явится для тебя потрясением, когда ты услышишь об этом. Но ты ведь живешь с Марион уже 2 года, и даже твой самый заклятый враг не может сказать о тебе, что ты сумасшедший. «Ты заметил, — сказал Винс, искоса глядя на угол ковра, — что сумасшедший — любимое слово Марион». «Нет, я с этим не согласен», — резко ответил Гарт. «Ее любимое слово — старый. Ты осознаешь это?» «Допустим, что я очень большой обманщик, Дэвид. Большую часть моих представлений о жизни я почерпнул из книг Бенсона и всей этой праздной болтовни, которыми, как принято полагать, мы руководствуемся. Все остальные мои представления...» «Да, ты угадал. Я почерпнул из школьного кодекса чести и этих проклятых историй о всяких тайнах. Кстати, ходят слухи, и не спрашивай, где я слышал, что парень, которого зовут Фантом, — это ты. Это правда?» «Да». «Ну, не могу сказать, что меня это удивляет. Пару раз мне уже приходило в голову нечто подобное. Однако это нам не поможет, если речь идет о Марион». Тон Винса изменился. «Я только хочу предупредить тебя, если ты готовишь что-то против Марион...» «Что бы я ни готовил, обещаю тебе, что против Марион ничего плохого я не замышляю. Нам нужно всего лишь прояснить некоторые обстоятельства, касающиеся ее. Во многих отношениях она похожа на покойную Глайнис Такли. Она жадна, лишена всяких предрассудков и не вполне уравновешена. Это образчик твоего проклятого венского психоанализа? Нет. В основном это результат обычных здравых рассуждений, что может подтвердить тебе любой опытный практикующий врач Глайнис Стакли. Нужны были только деньги. Тогда как Марион подтолкнула кое-кого к убийству. Я отвергаю. Подожди. Не отвергай. Это чистая правда. Гард повысил голос. Возможно, она не действовала намеренно или осознанно, хотя в этом я не совсем уверен. Однако она не будет страдать из-за сделанного. Она не способна страдать из-за этого. Что бы ни происходило вокруг, пусть даже у кого-то разбита жизнь, Марион спокойно пойдет дальше своей дорогой и, возможно, лишь чуточку всплакнет. Такой уж у нее характер. Оба ее опекуна знают об этом с самого начала. Дэвид, что ты собираешься делать? Через несколько минут я поеду в Хэмпстед. Если захочешь поехать туда вместе со мной, если ты собираешься поговорить с миссис Монтек и полковником Селби, то ехать туда бессмысленно. Они еще в Фэрфилде. Нет-нет, они уже в Лондоне. Они возвратились сегодня днем, по моей просьбе. Для того, чтобы выбросить Марион за борт? Для того, чтобы рассказать всему этому проклятому миру, что... Разве я не обещал тебе кое-что, Винс? С Марион не случится ничего плохого. Она в безопасности. В такой же безопасности, как ты. Я не могу ждать помощи от тебя. Но ты предотвратишь многие неприятности, если ответишь мне на простой вопрос. Где сейчас Марион? Не знаю. Винс. Говорю тебе, не знаю, — вскричал Винс. Она улизнула из дому, как только мы вернулись сегодня днем, и с того момента я не видел ее. Именно поэтому я отправился ужинать в клуб. А ты говоришь, что твоя подруга Бетти... тоже улизнула. Не кажется ли тебе странным, черт возьми, что обе эти женщины задумали исчезнуть в один и тот же день? Да, — ответил Гард, внезапно ошеломленный новой мыслью. Это странно. И не просто странно, черт возьми, а очень странно. Хотел бы я знать. В холле на столике возле лестницы зазвонил телефон. Неизвестно по какой причине, то ли от выпитого вина, то ли из-за пронзительного звука, которым звонящий телефон наполнил тихий дом. Но синие вены на висках Винса Боствика стали еще заметнее. Гард открыл дверь в холл, и в эту минуту кто-то принялся снаружи колотить молоточком по входной двери. Гард, уже было направившийся к телефону, остановился и неуверенно пытался сообразить, что делать раньше. «Пожалуйста, возьми трубку», — через плечо крикнул он Винсу. «Если кто-то звонит мне по личным или медицинским делам, скажи, что меня нет. Меня нет для всех, кроме Бетти. И, естественно, Марион, но это, очевидно, не она». «А почему ты сам не ответишь на этот чертов звонок? Он что, менее важен, чем какой-то шутник за дверью?» «Он в самом деле может быть менее важным, если этим шутником за дверью случайно окажется инспектор Твиг с какими-нибудь новыми подвохами». «Они друг друга недолюбливают, да?» «Кто они?» «Марион и твоя». «Марион и леди Калдер». «Да, они друг друга недолюбливают. Возьми трубку». Дребезжащий звон прекратился за секунду до того, как Гард, скрежеща зубами, открыл дверь. Однако он зря опасался, или скорее думал, что опасался. На крыльце стоял Каллингфорд Эббот. Очевидно, он, как обычно, заседал в кафе «Роял». Так же, как и Винс, он был в смокинге и наброшенном сверху коротком плаще, пурпурная подкладка которого засверкала в свете уличного фонаря, когда Эббот откинул полу. Где-то на боковой улице играла шарманка. Шофер за рулем белого Даймлера с откидывающимся верхом, очевидно, насвистывал ей в такт. «Ага!» — воскликнул Эббот, поднимая монокль. «Мне известно, что у тебя здесь не только приемная, но и квартира. Однако я, конечно, не мог знать, означает ли этот цвет на первом этаже, что здесь именно ты, и не был уверен, поступаю ли я мудро, отпуская кэб. Я вижу, что у тебя имеется еще один автомобиль». «Автомобиль — слишком дорогая игрушка, чтобы я позволил себе иметь больше одного. Этот Даймлер принадлежит мистеру Боствику». Винс приглушенным и требовательным голосом говорил что-то в телефонную трубку. Эббот снял с головы цилиндр, и выражение его лица стало более серьезным и напряженным. «Что-нибудь не в порядке, милый Гард?» «Я потерял леди Калдер. Вернее, быстро исправился Гард. Я не знаю, где она. А у мистера Боствика такие же заботы с его женой». «Угу. У каждого из нас есть какие-нибудь заботы. Я, например, потерял Твига». «Ну, ты, конечно, очень сожалеешь об этом, не так ли?» — сказал Гард без тени сарказма. «А ведь наш милый инспектор Твиг не тот человек, которого можно легко потерять». «Я сожалею, потому что не знаю, чем он сейчас занимается, а мне нужно это знать». Эббот замолчал, когда Винс со стуком бросил трубку на рычаг. Гард быстро обернулся. «Ну, Винс, кто это был?» «Полковник Селби. Он хотел поговорить с тобой. Я сказал ему, что тебя здесь нет». В тоне, каким Винс сказал это, слышалось едва заметное ворчание. «Ты ведь хотел, чтобы я так сказал, верно?» «Я не имел в виду...» «Ладно, хватит. Будем играть честно». Винс колебался. Он облизал губы. «Он хочет, чтобы ты немедленно приехал к нему. Я сказал, что приеду вместо тебя. Это означает, как я предполагаю, что мы приедем туда вдвоем». «Да, именно так. Зачем ему понадобилось говорить со мной?» «Он не сказал мне. Думаю, ничего серьезного. Это может подождать. Тем не менее, съездим к нему вдвоем на моем автомобиле». «Конечно. Если помнишь, Винс, именно так однажды летним вечером мы приехали туда 2 года назад. Ты тогда впервые познакомил меня с Марион». «Дэвид, что происходит, черт возьми? Откуда ты знаешь полковника Селби?» «Погоди, дай вспомнить». «Ну, конечно. Ты ведь сказал, что сегодня днем разговаривал с ним в Фэрфилде». «Нет, это было не так, Винс. Теперь он уже разрешил мне сказать тебе об этом. Он был у меня в пятницу вечером. По делу». «По делу?» «Ну да, он пришел ко мне как к врачу ради одного человека, который, по его мнению, ненормален». Винс кончиками пальцев оперся на столик с телефоном и молча отвернулся. Каллингфорду Эбботу, хотя его в любом случае невозможно было не заметить, пришлось привлечь к себе внимание Винса громким покашливанием. «Мистер Боствик», — сказал он с добродушием, не предвещавшим ничего хорошего, «очевидно, вы помните, что уже беседовали со мной. В данном случае я являюсь всего лишь представителем полиции, и мне кажется, что существует множество вещей, о которых доктор Гард меня не информировал. Могу ли я, сэр, попросить вашего позволения тоже сесть в ваш автомобиль?» «Конечно, можете, сэр», — ответил Винс. «Существуют вещи, о которых доктор Гард не информировал даже меня». Винс сделал несколько широких шагов к открытой по-прежнему входной двери и подал знак шоферу, сидящему за рулем Даймлера. «Хорошо, Дэвид, я ни о чем не буду спрашивать. Однако означает ли это, что мы приближаемся к финишу?» «Да, Винс», — сказал Гарт, — «очевидно, мы приближаемся к финишу. Подожди немного». «Если мы вынуждены заниматься этим...» — Винс уже был в своем обычном настроении. «Не будем откладывать. Что у нас сейчас на очереди?» «Сначала я должен кое-что уладить. Нет-нет, подождите здесь. Я сейчас вернусь». Шофер вылез из автомобиля, держа заводную ручку. Гарт дал знак своим собеседникам, чтобы они оставались на месте, и вернулся в библиотечку. Он быстро подошел к письменному столу у камина, однако сразу не сел. В вечерней тишине он слышал скрежет и стук, когда заводная ручка раскручивала неподдающийся мотор. Все это словно символизировало состояние мыслей Гарта. Из внутреннего кармана он вытащил полдюжины листов пищи и бумаги, сложенных в длину, и взвесил их на руке, словно на чашке весов. Он взвешивал неуверенность, риск, кошмарные результаты неверного решения. Однако неверного решения быть не должно. Теперь уже он не имеет права допустить ошибку. Мотор автомобиля загремел, затем равномерно и тихо застучал. Гарт сел. Взял с полки продолговатый конверт, засунул туда сложенные листы бумаги и уверенным почерком написал на нем имя.